Матерь Агни-йоги. Бывают моменты, когда каждому ученику предоставляется возможность действовать по собственному разумению. В этом свобода духа. Он может избрать путь действия правильного или ошибочного, но действовать должен самостоятельно, и если он изберет путь действий, объединенных с руководителем, то этим уявит правильный выбор. Но этот выбор он делает самостоятельно и волей свободной.